Глава 18. В середине августа Кобра прилетел на Кипр, остановился в отеле «Эрмитаж Бич» в Лимассоле. Отель оказался далеко не так хорош, как на рекламном проспекте, но море действительно плескалось рядом, эвкалипты присутствовали, правда, кормили посредственно. Русский связной жил в этом же отеле вместе с молодой любовницей. Как определил Кобра, миловидная простоватая девица была за границей впервые, заходила в каждый магазинчик и мечтала купить шубу. Связной, высокий, рыхлый, с избыточным весом мужик, примерно лет 40, сразу не понравился Кобре. В нем непонятным образом сочетались военная выправка и разболтанная походка. Когда он появлялся у бассейна в плавках, то демонстрировал жирную грудь и дряблый обвисающий живот. Смешно, но, будучи в костюме, мужик живот подтягивал, а, раздеваясь, вываливал. В общем, дерьмо, — сделал однозначный вывод Кобра. Он наблюдал Связного, проверяя, не ведется ли за ним наблюдение, болтаясь следом по дешевым закусочным и магазинам. На второй день Кобра познакомился с русской парой. Используя простейший прием, занял соседний лежак и принялся читать русскую книгу, а, отправившись окунуться в бассейн, оставил ее обложкой вверх. «Здравствуйте, вы русский?» — встретила его девушка радостным возгласом. «Наташа», — представилась она, — «а это мой муж, его зовут Егор». «Здравствуйте, Захар», — Кобра поклонился. Егор, раскинувший свои чресла на соседнем лежаке, лишь приоткрыл глаза. Кобра, получивший описание Связного, узнал его еще вчера, как только увидел в отеле. Русский тоже, зная приметы Кобры, не отреагировал на него, даже услышав громко названное имя, заранее оговоренное. «Или он мудак, или блестящий конспиратор», — решил Кобра, непринужденно болтая с девушкой. Их встреча была назначена на 3 часа дня в магазине меха, и, видимо, разведчик, мать его так, не считал нужным смотреть по сторонам раньше времени. Кобра разыгрывал из себя нового русского, человека богатого, объездившего все модные курорты мира, избалованного женщинами и изрядно уставшего от всей этой суеты. Около 2 Кобра случайно столкнулся с парочкой при выходе из отеля и пошел с ними по изученному накануне маршруту по главной улице из магазина в магазин. Егор демонстрировал к вещам, которые вызывали у Наташи восторг, презрение, и подарков девушке не покупал. По мере приближения к магазину «Канадские шубы», где была назначена встреча, он начал поглядывать на спутника раздраженно, явно стал нервничать. «Интересно, как ты выпутаешься из ситуации», — подумал Кобра и увлек Наташу в красивый магазин. Там он начал выбирать для нее духи, чем привел девушку в смущение и плохо скрываемый восторг. Соблазняя девчонку то одним предложением, то другим, он наблюдал за Егором, который с каждой минутой нервничал все больше. Наконец, тот не выдержал. «Дорогая, не очень прилично принимать подарки от незнакомого человека». «Старик, обижаешь». Кобра протянул Наташе выбранный флакон. Когда они вышли на улицу, Егор озабоченно взглянул на часы. «Извини, соотечественник, но мы торопимся. Дела». Кобра подмигнул благодарившей его девушке. «До встречи». И отправился в нужный магазин. Продавщица оказалась грузинкой, вышедшей замуж за грека, и свободно говорила по-русски. Они обсуждали достоинства каракулевой шубки, когда появились Егор и Наташа. «О, вот эта встреча!» — непосредственно воскликнула девушка, а ее кавалер раздраженно произнес. «Сейчас земляк подарит тебе шубу». «А почему бы и нет?» — откликнулся Кобра и сказал первую фразу пароля. «Обожаю делать подарки». Егор врубался в ситуацию несколько минут. Затем, запнувшись, ответил. «Не люблю каракуль, он старомоден». «Хорошие вещи никогда не выходят из моды». Кобра посмотрел разведчику в глаза. Тот потупился и произнес заключительную фразу. «У богатых свои причуды». Кобра оглядел его с головы до ног, вздохнул и обратился к продавщице. «Оленька, если наша девушка у вас ничего не купит, это будет исключительно ваша вина». Когда женщины увлеклись своим любимым делом, Кобра сказал, «После 9 зайди ко мне в номер, я скажу тебе несколько слов». «Какой номер?» «Узнай, ты же профессионал». Кобра подошел к женщинам и принял участие в оценке меха. «Господи», — думал он, — «на родине ничего не изменилось. На место коммунистов пришли демократы, а дураки в начальниках остались. Умный не станет держать на серьезной работе такого придурка». Вечером они встретились, но не в номере Кобры, а в баре гостиницы. Довольно быстро террорист пришел к выводу, что земляк совсем не так прост, как выглядит. «Вы согласились с нашим предложением?» — спросил Егор, усаживаясь за столик с бокалом в руке. «Я думаю, предложение интересное. Надо обсудить детали. В первую очередь, порядок выплаты гонорара. Данный вопрос меня не касается. К вам прибудет другой человек, который решает финансовые проблемы. Мне поручено с вами встретиться, получить принципиальное согласие. Затем я встречу вас в Москве, обеспечу машиной и необходимым материалом». «Если он знает о материале, то знает и о теракте», — понял Кобра. «Без денег я переговоры не веду. Амбиции, они не делают чести профессионалу. Как вам Наташа?» «Она девушка без предрассудков, у нее в Москве тихая двухкомнатная квартира. Наташа всегда рада гостям. К вашему сведению, она прекрасно разбирается в настоящих французских духах». «Я это почувствовал. Гонору у Кобры значительно поубавилось. Девушка обаятельная, очень естественно. Рад, что она вам понравилась». Егор сделал небольшой глоток, поднялся и раскланялся. В 5 утра Кобру разбудил телефонный звонок. «Слушаю», — ответил он недовольно. «Доброе утро. Откройте дверь, я сейчас загляну», — сказал Егор и положил трубку. Кобра быстро накинул халат и только повернул ключ, как дверь открылась. В номер вошел Егор, бросил на кресло кейс. «Вадим, тебе позвонят домой на Канары», — и вышел. Первой мыслью Кобры было, откуда знает его имя. Он же представился как Захар. Ключ оказался привязанным к ручке кейса. Кобра отпер его и увидел плотные пачки долларов. В кейсе находилось ровно 500 тысяч. Начальник охраны дачи, бывший опер Артем Дуров, ни черта не понимал в политике, да и не интересовался ею. Но ежедневные визиты майора Сухова, обилие водителей и охранников, сопровождавших своих хозяев, злили Артема, нарушали его установленный порядок жизни. Неожиданности начались с того, что перестала работать система прослушивания особняка. Артем не разбирался в электронике, поэтому не стал искать причины. Но главное, не желал демонстрировать, что о прослушивании знал. Он позвонил Вике, но у нее никто не отвечал. А пользоваться местным телефоном для связи с контрразведкой или милицией было опасно. Днем он выехал в город. На Кутузовском остановился у магазина. Возникло желание воспользоваться автоматом. Но Артем удержался. Если отключили прослушивание, то за ним ведется наблюдение. Артем зашел в магазин, купил крем для бритья, лезвие и вернулся домой. Факт, что он прошел мимо автомата и не воспользовался им, должен служить косвенным доказательством, что начальник охраны двум богам не служит, никакой игры не ведет. В этот же вечер Артем получил подтверждение, что в своих предположениях оказался прав. Около 8 приехал хозяин с супругой и еще 3 машины с гостями. Среди приехавших он узнал вице-премьера Барчука с женой, помощника президента Ждана. 3-го гостя тоже, видимо, с женой, здоровенного мужика с зычным голосом, Артем видел впервые. Хозяева и гости вошли в особняк. Артем проследил за парковкой машин и неожиданно столкнулся с майором Суховым, приезда которого не заметил. — Привет, Артем, — сказал майор. — Господа прибыли. Теперь они вне твоей юрисдикции. — Не дави интеллектом. Идем ко мне, согреемся. Дома Артем включил чайник, достал бутылку и стаканы. Вновь позвонил Вике. Послушав длинные гудки, положил трубку. — Кому названиваешь? — майор разлил по стаканам водку. — Когда в казино служил, была одна, общественная, но больно нравилась. Хотел сюда пригласить. — Шатенка, голубоглазая. — Дина? — Вика, — подсказал Артем. — А ты откуда ее знаешь? — Я ей 3-й день дозвониться не могу. Куда девка пропала? Ее ментовский полкаш Гуров увез. Гуров? Который из главка УГРО? Ты его знаешь? — удивился майор. — А чего его не знать? Днями беседовали. А чего важнику валютная девчонка понадобилась? А что Гурову от тебя понадобилось? Майор не скрывал интереса. Артем пожал плечами. Мы 10 лет назад, он еще в Муре обитал, работали по одному делу. Недавно в Столешниковом встретились, разговорились, молодость помянули. Он возмущался, что меня из ментовки поперли. — Ты говоришь, он Вику увез? Куда? Зачем? Сухов точно не знал, что исчезновение Вики и Валентины устроил Гуров, но предполагал, что такое возможно. К тому же боевики, сидевшие в засаде на квартире Валентины, утверждали, что напал не Гуров, и вообще не ментовка, а крутые ребята из отморозков. Майор попытался выяснить, есть ли связь между Артемом и Гуровым, на которой упорно настаивал новоиспеченный кандидат в депутаты Усов. Из этого разговора Артем понял, что сегодняшняя поездка в центр наблюдалась, и майор знает, что Артем имел возможность позвонить, но автоматом не воспользовался. «Так тебя волнует судьба Вики?» — с насмешкой спросил майор, раздосадованный тем, что разговор в нужном направлении не складывается. «Судьба?» — Артем рассмеялся. «Меня волнует ее грудь. А тебе, Олег Артемович, девчонка приглянулась. Меня не проститутка волнует, а полковник Гуров». «Судя по всему, бывший мент с Гуровым не связан и ничего не знает», — решил майор. «А может, его послать за взрывчаткой?» «Не годится. Чем больше людей, тем больше риска. Ехать должен свой человек. Лучше всего, если Яшин. А в охраннике ему определим тех парней, что в засаде у проститутки сидели. Все равно лейтенантов придется так или иначе ликвидировать». — О чем задумался, Олег? — спросил Артем. — Извечный вопрос, который стоит перед русским мужиком. Пить или не пить? Артем наполнил рюмки, кивнул. — Будем. Как поживает кандидат в депутаты? Неужели он действительно будет заседать в Госдуме? — Запросто. Майор выпил, взглянул на часы. — Бывай. Мне еще надобно в особняк заглянуть. Майор вошел в дом через боковую дверь для прислуги и свернул в туалетную комнату на 1-м этаже. Яшин был уже здесь, стоял у зеркала, причесывался. Увидев майора, презрительно скривился. — В подходящем месте встречаемся. Майор заглянул в кабинку. — Звонил? — Нет. — Плохо, очень плохо. Почему не вышел на связь после прибытия? Он звонил, сказал, что помощь не нужна. — Знаю. И вляпался в историю с девкой. Почему не воспользовался твоей девчонкой? Майор приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Зачем связался с уголовником и начал устраиваться сам? Задавать вопросы я тоже умею, — ответил Яшин. У тебя на Кипре с ним не произошло никакого недоразумения? Нет, все было в порядке. А вы остальные деньги перевели на его счет? Естественно, иначе бы он в Москве не объявился. Надо доставлять материал. А мы не знаем, сколько и что конкретно ему требуется. Будем ждать, другого выхода нет. Учти, за материалом поедешь ты, Егор Владимирович. Охрану я тебе дам. Ты забываешься, Олег, я не мальчик. Считаешь, можно послать мальчика? У меня есть подходящий азербайджанец. Извини, но ты по фазе двинулся. Майор так разозлился, что начал заикаться. Черного можно послать только за овощами или фруктами. И то ГАИ у него все отберет. Ехать за взрывчаткой можешь либо ты, либо я. Но мне нельзя уезжать из Москвы, отходить от генерала. Я тебе дам охрану. Охрана в таком деле не поможет. Если начнут досматривать машину, конец. Прекратим разговор, командую я. Майор, не прощаясь, вышел. Он вернулся в домик Артема и, не снимая куртки, присел к столу. Забыл спросить, у тебя есть возможность встретиться с полковником Гуровым? Артем искренне удивился, пожал плечами. Конечно, но я не хочу связываться с Гуровым, да и его дела меня не интересуют. Майор поднялся, сняв куртку, повесил ее рядом с курткой Артема и вколол ему в шов подкладки небольшую булавку. «Давай выпьем еще по одной, кое-что обмозгуем. Гуров интересует генерала. И не строй себя девочку, ты знаешь, о каком генерале я говорю». «Я не хочу связываться с полковником. Это опасно», — решительно ответил Артем. Он понял, что майор задумал комбинацию, и он, Артем Дуров, пешка, который хотят сделать первый ход. «У нас дела паршивые, но, судя по всему, у майора Сухова положение не лучше», — сказал Орлов. «Очень интересно, кто этот простак-майор на самом деле и какова его действительная роль в операции». «Майор — серый кардинал. Ему в радость изображать шестерку. Значит, он, если не Джокер, так король или туз, доверенное лицо Коржанова», — заметил Кричко. «Тогда майор ведет двойную игру», — сказал Гуров. «Генерал не может плести интриги против президента. Это равносильно самоубийству. Нет президента, нет и Коржанова. Потому я утверждаю, майор — двойник, если не тройной агент», — продолжал упорствовать Кричко. «Террорист обойдется и без посторонней помощи. И крышу найдет, и объект определит. Все подходы у него отработаны. Но вот как он достанет взрывчатку, — рассуждал Гуров, — тот факт, что он обратился к Акиму Ленчику, доказывает, что его возможности ограничены. Тогда должен просить помощи у заказчиков. У нас просматриваются две фигуры. Сейчас вы начнете меня ругать, но все-таки я повторю. Егор Яшин и Павел Усов. Агентурных подходов у нас к ним нет». «Артем Дуров?» — спросил Кричко. «Считаю, он засветился», — ответил Гуров. «И никто в этом не виноват. Ты, Станислав, спасал ему жизнь, а сложить 2 и 2 для оперативника несложно. Пашка же Усов — оперативник настоящий». «Тогда зачем Артема держать в особняке? Сменить только что назначенного человека значит признать свою ошибку. Иметь около себя чужого человека совсем неплохо», — буркнул Орлов. «Я знаю сыщика, который обожает такие ситуации». «Не может быть!» — воскликнул Кричко. «Кто же такой умный и хитрый?» В кабинет заглянула Верочка. «Лев Иванович, вас по телефону разыскивает какой-то мужчина». Подойдете? Орлов указал на один из аппаратов. Гуров снял трубку. Гуров слушает. Здравствуйте, Лев Иванович. Говорит бывший сотрудник милиции Артем Дуров. Помните? Здравствуй, Артем. Что-нибудь стряслось, что ты меня по разным телефонам разыскиваешь? Гуров взглянул на друзей, подмигнул. Лев Иванович, мы можем встретиться в городе? Сейчас я занят, позвони попозже. Я выясню, как у меня день складывается. Большое спасибо, Лев Иванович. Извините за беспокойство. Ладно, только больше секретарю генерала не названивай. Гуров положил трубку и сказал. Генерал всегда прав. Гуров назначил встречу на Пушкинской площади на автомобильной стоянке у здания «Известий». Он выбрал столь людное место, чтобы лишний раз доказать наблюдателям, что не придает свиданию с Артемом важного значения. А то, что за Дуровым будет вестись наблюдение, сыщик даже не сомневался. Гуров умышленно приехал с опозданием на 10 минут, поставил «Пежо» рядом с «Жигулями» Артема, приоткрыв правую дверцу, махнул рукой, мол, садись рядом. «Здравствуй, Артем. Жизнь за городом пошла тебе на пользу. Хорошо выглядишь. Видно, и пить стал меньше». Он протянул бывшему оперативнику записку. Артем взял записку, отдал Гурову заготовленный заранее конверт, который Гуров убрал в карман. Артем прочитал. «Излагай только легенду». Сыщик вынул из кармана сканер, прибор для обнаружения радиозакладок, провел вдоль тела Артема, выяснил, что тот заряжен, и довольно кивнул. «У меня времени в обрез. Излагай, зачем я понадобился», — сказал он деловито. «Лев Иванович, мне жить в резиденции министра хотя и неплохо, но я, как ни говори, опер, а не пенсионер. Обидно в 30 с небольшим хоронить себя в сторожах да халуях. Раньше следовало думать, меньше пить и скандалить с начальством». Гуров закурил. «Да не пил я, а говорили. Давай, Артем, будем людьми деловыми. Если б ты мне что существенное дал, тогда с начальством можно и поговорить. Есть у меня кое-что. Может, вас заинтересует? Выкладывай». Хозяин раньше на даче бывал редко. Последние дни зачастил. И гости у него собираются из верхов. Кто конкретно? Помощник президента Ждан, вице-премьер Барчук. А майор из службы охраны президента так не вылазит, лучше моим корешем стал. Ну и что? Начальство нужно охранять? Непростой тот майор. Почему-то очень вами интересуется. Мною? — удивился Гуров. Что ему милицейский полковник? Еще он интересуется двумя проститутками из казино «Фламинго». Мне кажется, майор считает, вы в тех девках сильных свидетелей имеете. И куда-то их упрятали. «На воду дует твой майор», — Гуров рассмеялся. «Зачем мне валютные проститутки? А почему он тебя об этом расспрашивает? Так я же в «Фламинго» работал, и с одной из них у меня вроде чего намечалось». «Зачем девки майору понадобились?» «Кажется, на квартире Валентины ждали вас. А пришли какие-то мужики, и драка случилась». «Ерунда, не знаю никакой Валентины. С Викой твоей знаком, подвозил однажды. Но мне и в голову не пришло, что девчонка платная». «Если платная, так и не человек вовсе?» — зло спросил Артем. «Лучше шпалы класть или голодать?» «По мне лучше голодать. И хватит об этом. Не агитируй, не депутат». «Кстати, Павел Усов в депутаты подался. Флаг ему в руки. У меня на него злость прошла». Гуров посмотрел на часы. «Заболтались. Ты меня без дела не беспокой. Усадьба твоя не по моему ведомству. Майор, что захаживает, тоже не мой клиент. Пусть им ФСБ интересуется». «Так я пойду», — уныло произнес Артем. «Иди. Что для меня будет, звони». Гуров неторопливо двинулся со стоянки, выехал на бульварное кольцо и покатил в сторону набережной.